200. Июнь 12. Да, даже в моменты пролаи сознание можно расширить и сделать что-то полезное для будущего. И что-то в себе утверждать, созвучное духу. Не может того быть, чтобы в себе или вовне все было плохо. На этом-то немногом хорошем и можно утверждать сознание от падения. Можно также вспоминать моменты прошлых подъемов и знаки внимания учителя. И помнить, что основы остаются непоколебимы, как бы темные ни старались затемнить это. Утешением будет мысль, и это пройдет, ибо пройдет и кончится все внешнее. Но останутся учитель и ученик.